Глей, клюв! Не сбреши, что немчин на погост подкинутый, — напомнил Митша. Второй пообещал, — рта не растворю. Ты сам с им. Боюсь я его, змеиного ока. Постучали по деревянному, наверное, в ворота. Два раза, потом еще три. Негромко. — Отворяй, Андрей Тимофеевич! То мы, Митша с клювом, добыли, что велено. Заскрежетали тяжелые створки. Мягкий в растяжку голос спросил. — Ну-тка, борзо, борзо. Псам я сонного зелья дах, не забрешут. Берите, за мной несите. Да сторожка вы, бесы! А ще узрит кто? Ластика вынули из телеги, куда-то понесли. Он и в самом деле был ни жив, ни мертв. Дело шло к развязке. Сейчас выяснится, за какой такой надобностью немчина из могилы вытащили. Главное, как с этими Митшами объясняться. Они, наверное, языка-то нормального не понимают. Что будет? Что будет? Под ногами несущих скрипели деревянные ступени, пахло чем-то кислым, незнакомым и еще свечным воском, как на Новый год. — В малу камору! — приказал Андрей Тимофеевич, очевидно, тот самый кот смердячий и змеиное око. — Дверь узка, не оброните. Годите мало, посвечу. — Че зенки вылупили? — В домовину его. Глава туда, ноги туда. Снова эта непонятная домовина. Ластика положили на жесткое, по бокам вроде как бортики, высокие. Глаз он не открывал, ни-ни. Понимал, что сейчас его снова станут рассматривать. Так оно, похоже, и было. Потрескивала свеча, Митша с клювом переминались ноги на ногу, змеиное око молчал. — Гораст, отрок! — Вельми гораст! — не выдержал Митша. — Зри, Андрей Тимофеевич! И волос черен, и личко бело. — А леп-то леп, яка ангел божий! — По что немчин? — спросил боярин. — От Келева. — Ты ответь, без носа. Созоровали, душу живую порешили. Заказывал ведь того не делайте. Было слышно, как клюв шумно сглотнул. Дык на улице он, на улице валялся. Вот тебе крест святой. Ладно, не мое то дело. Никто не сведал? Никто. Хошь на святую икону побожусь, пришел на помощь клюву Митша. Воспользовавшись этой дискуссией, Ластик позволил себе приоткрыть один глаз. Низкий дощатый потолок, бревенчатые стены, комнатка совсем маленькая. В стене напротив светится прямоугольник, дверца. По краям вдоль стен лавки. И сам он тоже лежит на лавке в каком-то ящике. Мамочки! Это ж гроб! Так вот что такое домовина. Осторожно покосившись в сторону, Ластик рассмотрел тех троих. Страшные! Кого он мельком видел на кладбище, были одеты в рванье. На ногах залепленные грязью лапти. Митша невысокий, все время кланяется. Лица не разглядеть, стоит спиной. Второй мужик долговяз, костляв, весь зарос черными волосами, а на носу у него повязка, из-за чего тогда при свете факела и показалось, будто это клюв. Отсюда же, надо понимать, и прозвище. Но главный интерес сейчас, конечно, представлял собой третий. Ясно было, что судьба Ластика будет зависеть именно от этого человека. В руке он держал канделябр с тремя горящими свечами, близко к лицу, поэтому видно его было хорошо. Ох, и не понравился Ластику смердячий кот Андрей Тимофеевич! Был он не то чтобы сутул, а будто прижат, словно пружина, в любой миг готовая распрямиться. Не поймешь, какого возраста. На гладком лице торчали перышками два жидких уса. С губ не сходила ласковая улыбка. Но круглые глаза смотрели холодно и в самом деле по-кошачьи. Голос тоже был кошачий, мурлыкающий, негромкий. — Ныне привлаки отрока годящего, — сказал он. И облизнулся. Не то что даве. Рубль с полтиную дам, ака сговорено. Маленькая, но, видно, сильная рука поглаживала эфес кинжала, что торчал из-за широкого переливчатого пояса. Там же крест-накрест был засунут еще один —